Глава 21. Александр, имперский маг сразу же решил взять быка за рога. У нас к тебе... О, ребята, всем привет! Он посмотрел на сидящих в гостиной Диму с Веленой и Раю, и те сдержанно поприветствовали его в ответ. Так вот, у нас к тебе, Александр, а точнее к вам, Алексей ободряюще улыбнулся, а Саня задорно подмигнул Диме. Два дела. Первое. Вы пакеты скачали? «Скачали», — кивнул я, выныривая из видения. «И как раз тебя ждали». «Серьезно?» — имперский маг поднял бровь. «Серьезно», — подтвердил я, присаживаясь в кресло. «Я помню, как лихо у тебя получилось во время медитации помочь ребятам разобраться с плетением вулкана. Не знаю, какой у тебя навык, но по моим прикидкам с тобой эффективность усвоения материала вырастет минимум в 3 раза. Честно говоря, я так и думал, что вместо кого-то из преподавателей к нам придет именно Алексей. Да и вообще, не удивлюсь, если в скором времени он войдет в преподавательский состав. Ну, тогда не будем терять времени. Просто расслабьтесь и скользните в медитацию. Вас немного, поэтому смогу поработать с каждым индивидуально. Поначалу у Алексея не получалось. Было видно, что он старается помочь, однако что-то стояло у него на пути. Но стоило мне сфокусироваться на действиях имперского мага, как я мгновенно понял, в чем дело. Не знаю когда, но сам Ди умудрился окутать каждого из моих товарищей завесой тьмы. Теоретически я бы мог ее снять, но не стал этого делать. Во-первых, зачем? А во-вторых, Алексею было достаточно того, что я ее немного приподнял. Причем справился имперский маг, на удивление, быстро. Хотя, как только я заметил, что он использует самостоятельно заготовленные шаблоны, как все встало на свои места. Видимо, не один я сообразил подвешивать в ауре шаблоны конструктов. С одной стороны, неприятненько. С другой, рядом с Алексеем я чувствовал себя надежно. Закончив с ребятами, имперский маг вопросительно посмотрел на меня. «Не стоит», — покачал головой я. «У тебя там такого понаворочено, что без 100 грамм не разберешься. И я очень не завидую тому магу, который решит залезть мне в голову. Во время инициации кто-то попробовал сунуться, так сразу же отвалился». «Не помнишь, кто это был?» — тут же насторожился Алексей. «Нет», — с сожалением вздохнул я. «Я, конечно, думаю, что это был Кромбер, но точно сказать не могу. Но это точно был кто-то с преподавательского стола». «Как знаешь», — пожал плечами Алексей. «Отойдем на пару слов?» «Ага. А вот и вторая причина, и я даже знаю, какая, точнее, какие». «Пошли», — я приглашающе показал на коридор, ведущий к двери в подвал. «Заодно посмотришь на узников чести». «Тяжело вчера пришлось». «Не особо», — усмехнулся я. «И да, спасибо, что не спрашиваешь, за что». Меня, честно говоря, порядком достали эмоции студиозов. Мало кто отваживался спросить в открытую, но я хорошо чувствовал их страх, недоверие и местами даже ненависть. Еще бы, темные же. А вот от Алексея шло спокойное любопытство. Наверняка он знает, что и я получил задание от сети. Не та ситуация. Алексей бросил на меня нечитаемый взгляд и все же уточнил. «У тебя тоже задание?» Ну вот, что и требовалось доказать. Имперский маг, дождавшись моего кивка, продолжил. «Во время практических занятий у меня 2 раза проскользнуло единение с миром, и несколько человечков, как бы так сказать, не отобразились на радаре». «Понимаю, о чем ты. Ха, оказывается, не я один вычислил этих ребят. За все время моего пребывания в академии я нашел с 10 таких студиозов. По 3-4 на каждом факультете. А среди первогодков, так и вообще на каждом факультете, кроме темного и серого». «Как такое возможно, что человек двигается, ест, общается и вообще ведет себя как обычно, но не ощущается в единении с миром?» «Хороший вопрос», — поморщился я. «У меня есть одна теория, но чтобы ее проверить, нужно дождаться Самди. А пока давайте заглянем в лабораторию». Коридор закончился, и я с усилием потянул на себя массивную дубовую дверь. «Я вас тут подожду». Санек с сомнением посмотрел на винтовую лестницу, исчезающую во мраке. Я понимающе улыбнулся и первым шагнул на лестницу. Алексей, немного помедлив, двинулся следом. «Вот они», — я кивнул на ровные ряды клетей, в которых находились студиозы. По рекомендации ректора погружены в сон. Я пробовал с ним поговорить, но он от меня отмахнулся. Говорит, завтра разберемся. «Завтра должно быть попроще», — поддержал ректора Алексей и кивнул на ровно дышащего Шамиля. «А что с этими-то?» «Я считаю, что они заражены вирусом. Что-то мне подсказывало, что с Алексеем можно поговорить по душам. Мини-задержки в движениях, всегда ровный внутренний эмоциональный фон, даже если демонстрируют внешнюю активность. Хорошо, хоть уровень развития оставляет желать лучшего. Хотя командная работа на высоте, действуют как единый слаженный организм. Представив, что бы было, не успеем мы с парнями убрать большую часть зараженных в клете, я поежился. На огненном факультете пришлось по одному их выцеплять, а то без жертв не обошлось бы. И так сейчас вся Академия на меня волком смотрит, настоящий темный маг во плоти». «Темный маг, делающий светлые дела», — с намеком протянул Алексей. «В общем, не знаю, что сейчас здесь творится, но удара со стороны студиозов можно не ждать. С одной стороны, мне жутко хотелось поговорить с ним насчет постоянного противостояния света и тьмы в моей груди, с другой было как-то неловко, что ли». «Твои слова да богу в уши», — криво улыбнулся имперский маг. «Дай мне одну минуту». Прикрыв глаза, он потянулся своей волей куда-то вверх, и я, стараясь не подавать виду, с интересом принялся следить за его действиями. Увы, но большая часть действий имперского мага оказалась для меня скрыта. Он совершенно точно с кем-то общался. Не то навык, не то спецумение сети. А еще тот, с кем он общался, был совершенно точно связан с водой. По крайней мере, грань волка, которая автоматически выкрутилась на максимум, мгновенно ощутила свежесть и едва заметное повышение влажности воздуха. Но это все была ерунда. Гораздо интереснее было наблюдать за Алексеем. А точнее за тем, как он, видимо, сам не отдавая себе в этом отчета, менял окружающий его мир, и наблюдать за этими нитями воли было не только интересно, но и полезно. Внимание, а лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Базовая характеристика воля плюс 1, текущее значение 9. Внимание, видеть мало, важно понимать, что происходит. Базовая характеристика восприятия плюс 1, текущее значение 3. Внимание, следить за работой мастера все равно, что учиться. Базовая характеристика концентрация плюс 1, текущее значение 2. Ого, интересно, столько бонусов, это награда сети за выполненное задание или из-за присутствия Алексея? И что-то мне подсказывает, что именно второе. Алексей тем временем закончил свое мысленное общение и вынырнул из небольшого транса. «Это те», — подтвердил имперский маг. «Поэтому пойду успокою своих, да и остальных тоже. Скажу, мол, с ребятками все в порядке. Кстати, поинтересовался Алексей. Ты знаешь, что такое ваджра? Слышал? Надеюсь, на моем лице не дрогнул ни один мускул, но изнутри меня так распирало удивление. И даже видел. И как она выглядит? Необычно. Одними губами улыбнулся я, удивляясь про себя парадоксальности ситуации. Я и сам-то увидел ее практически только что, и то благодаря Алексею. А раз он меня спрашивает, как выглядит ваджра, значит, это видение подкинуло мне... Сеть? Слишком сложно. А может, на мгновение у меня даже пересохло во рту. Может, у Алексея есть тоже кто-то типа Денебери? Ведь с кем-то он только что общался. Этот момент нужно хорошенько обдумать. Понял, усмехнулся тем временем имперский маг. С удовольствием бы посмотрел на лабораторию темного мага, но пора идти дальше. Я бы тоже с удовольствием посмотрел на лабораторию темного мага. Я вынырнул из своих мыслей и покосился на визуально видимый силовой щит, делящий помещение на две части. Пойдем? Алексей отчего-то дернул щекой, на мгновение страдальчески скривился, но все же кивнул. Пошли. Договорившись с Алексеем о встрече у главного учебного здания, там, где вчера у нас проходило введение в стихию, я дождался, когда Мила спустится в гостиную, и достал свой блокнот. Итак, давайте раскидаем задачи. Это он. Слова нашего темного дознавателя огорошили не только меня, но и всех сидящих в гостиной. Ты о чем, Мила? Это Алексей. Ты что-то попутала, подруга, мрачно отозвался Дима. Наши ребята на него чуть ли не молятся. К тому же рядом с ним постоянно Саня или Марк. А у них чуйка на всяческую пакость. И тем не менее, Мила пожала плечами. Это или он, или Александр. Здрасте, приехали, растерялся Дима. Саш-то тут при чем? Мы же уже обсудили этот момент. Погоди, Дим. В груди в ответ на несправедливое обвинение кольнула обида. «Мила, можешь объяснить нам свои умозаключения?» «Конечно», — девушка невозмутимо кивнула. «Одно из умений темного дознавателя — медитация следователя. И пока вы общались с Алексеем, я с головой погрузилась в нее». «Что за медитация?» — тут же заинтересовался Свелин. «Чем больше информации есть у следователя, Мила и не подумала игнорировать вопрос, тем яснее он может увидеть картину произошедшего». «Мил», Рая с сомнением посмотрела на подругу, «но мы же очень многого не знаем. Ни силу студиозов и на что они способны, ни какие у них есть артефакты. Про преподавателей и охранителей и вовсе молчу». «Я тоже так думала», — с торжеством кивнула Мила, «но все оказалось гораздо проще. Дай угадаю. После того, как я увидел Ваджру, у меня появилось стойкое ощущение чьей-то помощи. Сеть?» «Сеть», — подтвердила Мила. «Она дала мне подсказку, и у меня получилось». «Получилось что?» – проворчал Дима. «Хватит говорить загадками». «Смотрите». Мила положила на стол свой блокнот. «Мы искали того, кто мог пустить скверну в академии, а нужно было наоборот. Нам надо было найти тех, кто смог бы выдержать влияние скверны. Не понял? Если скверна захватывает разум обычного человека или мага, его аура меняется». Видимо, класс Мила давал ей доступ к эксклюзивным информационным пакетам. И одержимого легко вычислить. А вот если ей попадется практически равный по силе маг, то... Она может скрыться в его силе? Задумчиво закончил Дима. Любопытно. Именно, кивнула Мила. Давайте гипотетически исключим из подозреваемых преподавателей, поскольку у нас нет возможности их допросить, и сфокусируемся на студиозах. «И что это нам дает?» – нахмурился я. «Ведь у того же самого Ковальда может быть куча артефактов. Вспомните только тот запрещенный вампирский поглотитель, из-за которого чуть не погиб Гидерика». «Мое допущение строится на том, что скверна сильнее любых артефактов, за исключением божественных». Мила постучала ручкой по блокноту. «И мой навык следователя подсказывает, что в Академии около 7 подобных, вещей». «7?» – удивился я. «А можно поподробней?» «Лично я догадывался только о двух». «Каменная цепь имперского мага», — невозмутимо отозвалась Мила. «Огненная книга Марка. Какой-то артефакт в кабинете ректора, возможно, не один. Чем-то фонит от тебя», — она посмотрела на меня. «И отзвуки еще трех артефактов». «Отзвуки?» — не понял Свелин. «Сама этот момент не понимаю», — поморщилась Мила. «То ли они слишком маленькие и слабые, то ли...» «Это составные части», — закончил я и, не удержавшись, улыбнулся. «А ты можешь определить их местонахождение?» «Нет», — Мила тут же погрустнела, — «не могу». «Жаль, я уже было обрадовался, что вот-вот найду составную часть Ваджры. Вот почему ты выдвинула меня и Алексея. Из-за артефактов?» «Верно», — кивнула Мила. «А Марк?» — прищурился я. «Почему тут нет Марка?» «Потому что я успела с ним пообщаться», — победно усмехнулась девушка. Он тоже в своем роде одержим, но эта одержимость связана с его книгой. «Есть такое», — неохотно подтвердил Дима. «Так может, ты и Александра проверишь?» «Не могу», — Мила развела руками. «Я пробовала, но ни Александра, ни Алексея я прочитать не могу». «Занятно». На несколько минут в гостиной повисла звенящая тишина. «Я думал о том, почему от меня фонит божественным артефактом, и гадал, что это может быть». Кинжал фон Лютика или кольцо и браслет Некроса? Желание надеть браслет стало настолько нестерпимым, что я призвал его из инвентаря и защелкнул на руке. Кинжал фон Лютика доставать не решился. Умом я понимал, что чем раньше я пройду испытание на право владения, тем быстрее получу следующую подсказку про Ваджру. Но что-то глубоко внутри отвращало меня от этого шага. Как будто... «Еще было рано, что ли?» «Ладно», — первым заговорил Дима. «Почему мы отбросили преподавателей?» «Потому что, во-первых, они непонятно где», — мрачно отозвался я. «А во-вторых, что мы сможем им сделать? У меня до сих пор кости ноют, стоит мне вспомнить Кромбера». «Ребят, я понимаю, что это звучит крайне сумбурно, Мила обвела нас серьезным взглядом, но по-другому никак. Я очень сомневаюсь, что кто-то из преподавателей смог бы пронести в Академию скверну. Мы все с вами видели и Ксандра, и Натали Нолкоп, про мастера Диола и вовсе молчу. Но не верю я, что кто-то из них способен на такое. А остальные, не знаю, как другие, а я мгновенно отметил некую недосказанность в словах Милы. А вот насчет остальных не знаю», — призналась девушка. «Скорее всего, там тоже кто-то замешан». «Тоже?» «Да», — Мила решительно кивнула. «Мне кажется, в Академии несколько, носителей скверны. Поэтому мы и не можем их вычислить». «А что если глаза Свелина загорелись внезапной догадкой? Это две скверны, не связанные между собой». «Это как?» — не понял Дима. «Свелин, ты гений! А вот Мила, в отличие от нас, тут же все поняла. Ну, конечно!» «Нам объясните», — поморщился я. «Скверна не одна», — Мила пожала плечами. «Что мы знаем о ней? Что это какая-то околобожественная сущность, так?» «Ну да», — кивнул я. «Скверна, бездна, что-то там еще». «Вот именно», — усмехнулась Мила. «Что-то там еще. У нас нет ни классификации этих сущностей, ни их рангов, ни их количества. Поэтому их вполне себе может быть и две, и даже три». «Так вот почему запашок в Академии очень смутно напоминает мне ауру одержимых», — дошло до меня. «Это, получается, не совсем они?» «Возможно», — кивнула Мила, — «но не точно». «Сложно», — я покачал головой, — «что ж так сложно-то?» «А ты как хотел», — усмехнулась Мила. «Просто только кошки родятся». «В любом случае, времени у нас осталось ровно до вечера», — Мила обвела нас цепким взглядом. «Алексей сейчас пойдет по всем факультетам, помогать студиозам устанавливать ментальную защиту, и он это делает явно не случайно». «Намекаешь на преподавателей?» — сообразил я. «Думаешь, кукловод все-таки среди них?» «Уверена на 90%. Один из адептов скверны среди них. И то, что преподаватели куда-то делись, говорит только об одном. Это попытка создать себе алиби». «Насчет ректора Натали Нолкопа Ольгина Торсуна все ясно», — задумчиво протянул Дима. «Они никуда не пропали. Поэтому это, скорее всего, не они, а мастер Диол?» «Боевик до мозга костей», — Мила покачала головой. «Мы были у него на уроке. Если бы не Алексей, никто бы ничего не понял. С другой стороны, девушка что-то черканула в блокноте. Ты прав, его исключать тоже нельзя». «Значит», — я мрачно усмехнулся, — «пока Алексей занят тем, что обрубает менталисту доступ к студиозам, мы должны подготовиться». «К чему на этот раз?» — устало вздохнул Дима. «Мы возьмем преподавателей под стражу», — заявил я, чувствуя, как внутри зарождается и тут же исчезает червячок страха. «Не знаю как, но возьмем. И устроим им мощную ставку с Милой». «С дуба рухнул!» — выдохнул Дима, а Свелин с Раей посмотрели на меня, как на сумасшедшего. «У меня есть идея получше». Спокойный голос Милы настолько резко контрастировал с общим эмоциональным фоном, что я, не удержавшись, усмехнулся. «Я только что получила задание, связанное с отголоском одного из артефактов. Взгляд девушки расфокусировался, и в следующий момент передо мной появилась пересланное Милой уведомление сети. Внимание, до окончания протокола номер 84 Кронос создайте следующие условия. Не допустите побега адепта скверны. Не допустите попадания скверны во внешний мир. Не допустите гибели вашего наставника, сам Дитона Брэ VII. Не допустите уничтожения временного купола Академии. Принять? Да, нет.